Глава 13. В зале продолжают рукоплескать, не давая вставить и слово кому-то из судей. Приятно, однако. В ушах раздался звон мечей. Меня накрыло эмоциями чьего-то одобрения. Неужели сейчас я получила благодарность Тезера, бога войны, которого у нас в империи иногда называют богом стали и честной битвы? Но почему? Ведь я, начав посвящение ему, в итоге же и отреклась. Или Тезеру настолько понравилось, что он простил мне другого господина? Не знаю. Но если так, то я рада. Получить благосклонность Бога весьма неплохо. К тому же это такая редкость, когда сами боги уделяют нам свое непосредственное внимание. Наконец в зале установилась тишина и раздался приказ князя. «Сними свой головной убор, чтобы мы могли полюбоваться на лицо столь прекрасной танцовщицы». Немного страшно, но я повинуюсь и снимаю шлем, с вызовом смотря в зал. В тишине раздается ошеломленный крик. Все оборачиваются и смотрят на мою маму, а она медленно оседает на пол и, похоже, теряет сознание. Как мелодраматично. Или, может, я слишком цинична? Обмороками я тоже иногда пользуюсь, например, чтобы уйти от ответственности. Видимо, это у меня от мамы. Рэй смотрит на меня с любопытством. Видимо, мне удалось в очередной раз его удивить. Ко мне обратилась Рута. Она очень напряжена. В глазах непонимание и вопрос. «Назовись». «Тирания Соул. Имя родного отца тут никому не интересно. В империи Соул – второе имя, которое мать вправе наречь своего ребенка. Здесь и сейчас оно совершенно четко указало на род матери». По залу прошелся шепот. Очевидно, все правильно связали мое имя и обморок стражницы. Слово вновь взял князь. «Чего ты хочешь?» «Того же, что хотели все выступавшие здесь до меня». «Ты считаешь, что имеешь на это право?» Это уже отошедшая от шока Рута спросила. Глаза зло сощурены, и весь ее вид выражает крайнюю степень возмущения. «Ты же маг!» «Да посмотри на себя, ты даже как страшнее выглядишь, а значит, и части стихии в тебе нет. И ты еще имеешь наглость утверждать, будто имеешь родство с уважаемой нами семьей». Рута словно не говорила, а плевалась ядом. И ответила ей абсолютно спокойно и чуть насмешливо, при этом поймала себя на мысли, что невольно копирую интонацию Рея, с которой тот говорит обычно с провинившимися подчиненными. «Мне непонятна ваша реакция, уважаемая. Что вас так разозлило? Может, то, что я танцую не хуже, а даже и лучше вас? И это несмотря на отсутствие во мне стихии. Какое оскорбление вам, а, возможно, и всем стражам, не так ли?» Рута сначала поднялась, постояла, забавно хватая ртом воздух, а потом снова села. Точнее, обратно ее усадил князь. Рэй пока не торопится вмешиваться в нашу небольшую перепалку. Судя по лицу мужчине, все происходящее доставляет удовольствие. Что за человек? Тут, можно сказать, драма разыгрывается, а князю весело. Почему-то, глядя на мужчину, мне самой ситуация начала видеться не трагичной, а скорее комичной. Наконец, Рута смогла из себя что-то выдавить. «Нахалка!» «Не без этого. И тем не менее, я дочь стража Тилау Соул. Думаю, либо она, либо Танни, моя сестра, решатся это подтвердить». Все взоры вновь обратились на мою маму. Она уже очнулась. Вокруг мамы со стаканом воды в руках крутится обеспокоенная Танни. Мама, как назло, молчит, стыдливо опустив глаза. И подтверждать родство не торопится. Но и не отрицает. Того и гляди, снова упадет в спасительный обморок. «Ну же, мама, неужели даже сейчас ты не решишься признать перед всеми во мне свою дочь?» Горло подступил болезненный ком. Только бы сдержаться. Установилась мертвая тишина. Все собравшиеся с жадным любопытством внимательно следят за развивающимися событиями. «Как народ зрелище-то любит, чувствуя себя актрисой в дешевом уличном спектакле». Мама все-таки порывалась что-то сказать. «У стражи что? Всегда такая реакция на внешние раздражители?» Как и Рута, мама то открывала, то вновь захлопывала свои прекрасные уста, выдавая лишь нечленораздельные звуки. Подумать только. А ведь раньше мама всегда мне казалась такой строгой, холодной, невозмутимой. И именно этой женщине я хотела что-то доказать. Так грустно. И отчего-то смешно. Криво улыбаюсь. Поймала победный взгляд Руты. «Тирания Соул является неотъемлемой частью нашей семьи!» Решительно и бойко выкрикнула Танни. Брови нахмурены, а в глазах злость, но она направлена не на меня, а в сторону мамы. Мне же сестра очень светло и по-доброму улыбнулась. «Тирания, моя младшая любимая сестра! Я и мама подтверждаем родство!» С облегчением выдохнула. У меня будто камень с души упал. «Спасибо, спасибо, Танни!» Слезы едва удается сдерживать. Чувствую, как одна слезинка все-таки прорывается, прокладывая на щеке мокрую дорожку. Склонила голову. Не стоит чужим видеть мои слезы. Подвел итог Рэй. В данной ситуации только у него оставалась возможность спокойно разговаривать. «Я так понимаю, право именоваться стражем у Тирании есть. Она выступила, и нам остается только решить, присуждать ей взрослый статус или нет». Я говорю «да». «Что скажут остальные?» Рути было что сказать. «У нее нет такого права. Она не может быть стражем. Не сужу сейчас ее танец. Сперва нужно будет разобраться, почему Тилао скрывала от нас факт рождения Тирании и все обстоятельства. Я против». Демонстративно сложила руки на груди. Вот гадина. Как ни странно, но дальше ситуация сложилась в мою пользу. «По крови она дочь стража», взяла слово следующая по старшинству женщина. Внешне молодая хрупкая блондинка, но с мудрым древним взглядом. Пусть в ней нет духа стихии, но танец был просто великолепен. Она чувствует суть музыки, может с ней сливаться, что, как мне кажется, парадоксально. Ее признал наш повелитель, и она ему присягнула. Танцы. У нас не такие жесткие правила, чтобы нельзя их было немного нарушать. Я за. Плохо от этого никому не станет. Не ожидала подобной поддержки. После ее высказывания остальные женщины проголосовали за принятие меня в ряды взрослых стражей. Еще и хвалили за чудесный танец. Отныне я страж. Мне вновь аплодируют, а та стражница, что первой приняла положительное для меня решение, спросила: «Кто научил тебя так танцевать? На стиль твоей матери не похоже». Я улыбнулась. У меня была самая чудесная учительница. Кому, как не стихии огня, знать толк в танцах? «Выходи, огненная. Настало твое время получить свою долю аплодисментов. Ты это заслужила. Я сделаю так, чтобы тебя сейчас было видно». Рядом со мной возникла пылающая фигура элементали. Огненная дева сделала несколько па и склонилась в изящном поклоне перед залом. По залу пронесся дружный вздох восхищения. Зааплодировали. Стражи дружно склонились перед элементали в уважительном поклоне. Проняло их. Я такого уважения капризной и жадной до человеческих эмоций огненной не оказывала. Хотя, если смотреть со стороны, элементаль действительно хороша. Завораживает и манит. Ну, хорошего понемногу. Пас рукой, и огненный эффект растворяется яркой вспышкой пламени. Мне вновь аплодируют, но теперь во взглядах многих стражей зажегся алчный огонек. Тоже захотели себе такую учительницу. Князь поманил меня к себе. Я спрыгнула со сцены и подошла к нему. Мужчина неожиданно привлек меня к себе. В его крепких, сильных объятиях хорошо и уютно. Но я обиделась. Хотела вырваться, но не успела. На глазах у всех Рэй нежно и в то же время страстно меня поцеловал. У меня закружилась голова, и я забыла обо всем на свете. О том, что вокруг полно людей, что подобное неприлично, о своей обиде. Это непередаваемо. То, что Рэй вложил в поцелуй. Я чувствую столько едва сдерживаемого желания. От каждого мужского прикосновения я таю. Каждое движение будто заряжено током, от которого по всему телу бегают мурашки. Ноги подкосились, и Рэй еще крепче прижал к себе, не давая упасть. Почему я раньше не пробовала с Рэем целоваться? Многое потеряла. Чувствуется, что князь весьма опытен в отношении поцелуев и всего, что с ними связано. Еще бы, если задуматься, сколько правителю этой земли лет, наверняка возможность отточить этот навык была. Гарем стражей в этом отношении наверняка очень помог. От последней мысли сознание немного протрезвело, и я попыталась прекратить поцелуй и вырваться из схватки князя. Но, почувствовав сопротивление, Рэй усилил напор, и мысли окончательно покинули голову. Не знаю, как долго мы так самозабвенно целовались. Я уже готова была продолжить в горизонтальной плоскости и даже с наличием зрителей. Но Рэй все-таки прервал этот жаркий томительный поцелуй, но выпускать из объятия не стал. Я дышу, как загнанный ящер, и какое-то время не могу прийти в себя и начать реагировать на внешние факторы. Рэй не торопит, кажется, мужчине тоже необходимо время, чтобы успокоиться. Особенно с учетом того, что признаки мужского желания, которые я очень явственно сейчас ощущаю, так сразу не пройдут. Эх, может послать всех куда подальше и уединиться с князем на неделю-другую в спальне? На все остальное мне сейчас стало плевать. Но вот в реальности кто-то размышляет по-другому. Что? Невозможно. Раздался в полнейшей тишине чей-то растерянный голос. Обернулась. Рядом стоит ошарашенная какая-то потерянная Рута. Она заметила мой взгляд и почти жалобно спросила. «Повелитель твой мужчина? Твоя пара?» Я поняла, о чем она спрашивает. Видимо, даже Руте не хватало крутости, чтобы ощутить князю то самое влечение, которое сносит стражем голову, иначе бы она вела себя сейчас по-другому. В действительности я не уверена, что меня взяла магия стражей. Я почувствовала Рея именно как своего мужчину в понимании этих дев. В конце концов, я ведь, если быть с собой честной, не страж, хоть и добилась этого звания. Любая особенность, присущая этому народу, если просыпается во мне, то в очень незначительной степени. Но рассказывать об этом им не стану. Пусть думает лучше так. В этом случае Рута не посмеет лезть к князю со своими притязаниями. И оказывается очень ревнива и злопамятна, поскольку не могу упустить такой возможности утереть стражницам нос. Да. Все же не удержалась от нервного смешка. Повелитель — моя пара. Кажется, Рут собирается упасть в обморок. У стражи сегодня просто обморочное поветрие какое-то. Как бы не заразиться. Тут старейшая совсем уж удивила. Поклонилась мне и князю. Прошу прощения за свое неподобающее поведение. Если бы я узнала об этом раньше, ни за что бы не позволила себе каким-либо образом принижать вашу избранницу, повелитель. О твоем поведении мы поговорим позже. Через полчаса я жду тебя и остальных старейшин в своем кабинете. А после для общения в малом кругу приведи семью Соул. Да, повелитель. Рута вновь низко поклонилась, причем поклон вышел отнюдь не грациозным и завлекающим, как на приветствие, а словно деревянным. На этом разговор был окончен. Рэй взял меня за руку и повел в сторону выхода. Перед нами все склонялись в поклонах. На пути возник Верн. Волк выглядит довольнее некуда. Подозреваю из-за того, что рядом с ним вьется целая стайка юных стражниц. Ти, ты танцевал просто потрясающе. Я, конечно, знаю, как хорошо ты это умеешь, но сегодня ты превзошла себя. Чуть понизив голос так, чтобы слышали только мы с Рэем. Да заодно и всех сегодня выступающих. Кто-то из девушек, расслышавших последнюю фразу оборотня, недовольно зафыркал. Но оспаривать слова оборотня не стали. Верн продолжил. «Нельзя быть такой скрытной, Ти. Уж мне могла бы рассказать о своем происхождении. Созреваю, я еще много чего о тебе не знаю. Так что жди, скоро буду пытать. А про ваш поцелуй я вообще молчу. Все сразу почувствовали желание либо выйти, чтобы вам не мешать, либо присоединиться, потому что уж очень завидно было смотреть». Я невольно ощутила смущение. Сейчас, когда жар от поцелуя спал, представила, как это смотрело со стороны. И то, что абсолютно все видели, то, что видеть, в общем-то, не должны были. Рэй будто почувствовал, о чем сейчас думаю, чуть крепче сжал руку, привлекая ближе к себе. Верн еще что-то говорит, но я уже не слушаю. Все мои мысли в данный момент вновь занял князь. Мы куда-то идем, комната, звук, закрывающийся на замок двери, и передо мной стоит очень разозленный Рэй. Меня крепко сжимает в объятиях, целует и шепчет на ухо, обжигая дыханием. «Никогда, слышишь, никогда не смей посвящать свой танец другому богу, поняла?» «Не особо. Меня вновь целует, но я аккуратно освобождаюсь, чтобы спросить. Что значит другому? В Империи я не являлась жрицей ни одного из богов, и сейчас из-за тебя, в общем, тоже. Так что другому богу. Я не могу быть посвящена, поскольку место и так вакантно». «Ошибаешься. Только недавно ты танцевала и посвятила в итоге себя мне, чему я, безусловно, рад». Я хмыкнула. «Определенно, у кого-то из нас двоих поехала крыша. И вроде не у меня». «Ты мне сейчас намекаешь, что сам являешься богом?» «Не намекаю. Говорю прямо. Являюсь». «Не смешно». Пытаясь потихоньку выскользнуть из схватки Рэя, а то с душевнобольными связываться опасно. Но мои маневры замечены, и я еще крепче прижата к твердой груди. Я не шучу. Когда-то очень давно я был человеком, могущественным магом. Вот примерно как ты сейчас. а потом перешагнул черту, отделяющую человека от Бога. Экспериментируя случайно, создал совершенно новую расу. Стража. Я вижу, что признание дается Рэю с трудом. Видимо, об этом он мало кому рассказывал. У меня был друг, а у него возлюбленная, совсем юная, милая и жизнерадостная. Для меня она была словно дочь. А потом ее очень жестоко убили. Мы не уследили. Мой друг был безутешен. Он постепенно угасал. И я решил попробовать. Взял плоть и кровь Дараны, воссоздав ее тело, поскольку прежнее было поделено на части и изуродовано. К сожалению, душу ее уже было не вернуть, ее забрали боги мира, которым я на тот момент жил. Поэтому я поместил на место души чистую стихию, существо, подобие которого ты представила на сцене в качестве своей учительницы, и поделился частью своей силы. Прежней Дараны она не стала бы, но у новой сущности была ее память, ее черты и искренняя любовь к моему другу. Сама не заметила, как начала утешающе гладить Рэя по руке. Что-то подсказывает, что у этой истории будет не совсем хороший конец. Увидев новую Дарану, мой друг поначалу обрадовался. Первое время все было хорошо, они поженились, у них появились дети. Однако год от года отличия прежней Дараны от новой сущности становились все более заметными, как бы та ни притворялась. И как бы мой друг не хотел себя обмануть и полюбить свою жену, но не смог. Его продолжало мучить чувство вины за то, что не уберег любимую. Он покончил с собой. А потом умерла и Дарана. Не принесла тоски и одиночества. Я стал присматривать за их детьми. Трое мальчиков и две девочки. С мальчиками не было никаких вопросов. Они унаследовали силу отца и были обычными людьми. А вот девочки нет. В них проявились способности, которых не имела даже их мать. Видимо, потому что Дарана была создана и по факту человеческой души не имела. А девочки имели душу, но и сохранили в себе частичку стихии. Их было не удержать на месте. Они могли путешествовать между мирами и очень быстро покинули родной мир. Я слушаю откровения Рэя, будто сказку. Трудно поверить, что все было именно так. История стражи, рассказанная из уст их создателя. Шли столетия. Каким бы могущественным магом я не был, но так долго жить мне было не дано. Я не старел и обнаружил еще одну интересную вещь. В моей энергетической структуре стали появляться новые силовые каналы, новые постоянные притоки магических сил, причем шли не от мира, в котором я на тот момент жил, а извне. Резервуар, вместо того, чтобы переполняться и отторгать лишние потоки, многократно увеличивался. Хотя, думаю, ты знаешь, что увеличивается резервуар только в результате долгих упорных тренировок. И совсем немного. А здесь было нечто аномальное. Через какое-то время меня навестили боги моего мира. И в некотором роде дали мне пинок, заявив, что в этом мире и так тесно, и пантеон полностью сформирован. Новый молодой бог, да еще и из людей, здесь не нужен. Смягчили свои требования тем, что дали азы божьего промысла и, скажем так, секреты профессии. Поскольку силы ко мне прибывали, это означало, что где-то есть созданный мною народ, который мне поклоняется, и боги посоветовали его найти. Энергию нужно не только принимать, но и отдавать. С тех пор начались мои странствия по мирам. Проблема была не столько в том, чтобы найти тех, кто мне решил поклоняться, а свое место. У любого мира есть свои боги. Они его создали. Все сферы влияния поделены, и новый бог никому не нужен. В итоге я все-таки нашел по связывающим каналам стражей. А потом, наконец, и новый дом. Когда пришел сюда, боги этого материка сильно ослабли. Их народ медленно вымирал из-за холода и отсутствия еды. Боги двух материков издревле враждовали, и в результате здесь сложилась такая плачевная ситуация. Многие изначальные боги уже умерли, а оставшиеся не справлялись. Поэтому меня приняли. Сил к тому времени у меня накопилось достаточно, чтобы частично преобразовать континент. Невероятно. Мне всегда казалось, что боги бесплотны, во всяком случае для людей, а ты... Смертен. У меня есть плоть и кровь. Из-за того, что изначально я человек. При желании меня можно убить, но это никому до сих пор, как видишь, не удавалось. Или я мог бы сам покончить со своим существованием в физической оболочке, но зачем? Так я могу находиться среди людей и напрямую помогать тем, кто в меня верит. Большинство богов многое бы дали за такую возможность». «Неожиданная информация». «Больше мне нечего сказать», — помолчала, переваривая. Рэй не торопит. «А почему, когда я танцевала, ты был против моего посвящения другому богу? Меня до боли стиснули в объятиях». «Ти, когда настанет твое время умирать, а я прослежу, чтобы это случилось еще не скоро, твоя душа попадет к тому богу, которому ты сама себя решила посвятить. И я бы еще мог принять вариант с каким-то местным богом. Здесь я договорюсь, но вот с богом с другого континента будут проблемы. Пришлось бы начать новую войну. По этой же причине я не особо терплю гостей с континента. Их глазами могут смотреть боги, с которыми у меня довольно натянутые отношения. И заодно идет пропаганда их религии, чего тоже лучше не допускать. Но так не со всеми. Боги оборотни и эльфов в этом плане лояльны и ближе по духу руническим». «А для чего тебе моя душа?» «Чтобы даже у смерти не было возможности разлучить с теми, кто мне дорог. Помнишь, рассказывал про Дарану? Будь я на тот момент богом, ее душа принадлежала мне, я смог бы, например, воскресить ее в новом теле. Она бы ничего не помнила, но сама сущность, по которой так тосковал мой друг, осталась бы прежней». «Да, то есть и в загробной жизни меня так просто теперь не оставят. Тут мне в голову пришел новый вопрос. А ты бог чего?» «Не догадался еще. Я покровитель странников. Ты не заметила, как легко мне даются именно переходы и переносы? Путешествия и все, что с ними связано. Даже будучи человеческим магом, я был наиболее подкован в этой сфере. Отсюда во многом такая специфика у силы стражей». «Как все тут оказывается круто!» Пока размышлял над всем сказанным, поздно заметила, как мое лицо стали покрывать горячие, требовательные поцелуи. Только хотела отреагировать, как почувствовала, что меня, ко всему прочему, увлекают настоящую в комнате кровать. «Я и не против, конечно. Тело срочно требует продолжения начатого еще в зале. Я буквально плавлюсь под руками своего бога. Рэй, тебя, наверное, уже ждут. Я еще помню, что князь назначил нечто вроде совещания со старейшинами». «Подождут». И меня продолжает умопомрачительно целовать. А потом все резко прекратилось. Рэй зачем-то опустился на колени перед кроватью, прижимая своим телом мои ноги к кровати. «Чтоб не убежала?» Голубые глаза превратились в черные затягивающие омуты. В них читалось желание и нечто еще. «Ти, я раньше у тебя не спрашивал, просто и так знал ответ, но все же сейчас хочу знать». Замолчал, будто решался на что-то. А я непонятно от чего испугалась. «Итак, я хочу знать, ты выйдешь за меня замуж?» «Опа!» «Нет, не то чтобы я не понимала, к чему все дело идет, но все равно оказалась не готова к такому конкретному вопросу. Рэй, а почему ты решил спросить об этом именно сейчас?» «Почему нет?» «Еще совсем недавно ты меня держал на расстоянии. Что изменилось? Это из-за того, что ты узнал, что я принадлежу в некотором роде к стражам? Или, может, так на тебя танец повлиял?» Князь зло фыркнул и ядовито произнес. «Намекаешь на своего мальчика, который очухался только после того, как его носом ткнули в сокровище, которое он в итоге все равно упустил? Ти, ты танцуешь потрясающе, этого не отнять. Я это понял еще тогда, когда мы танцевали в небесах. Но даже если бы ты не умела танцевать вообще и не принадлежала к стражам, это ничего бы не изменило. Ты мне нравишься такая, какая есть. Я взрослый мужчина, в моей жизни было много всего. Однако до сих пор я не встречал женщины, с которой хотел бы провести всю оставшуюся жизнь. А с тобой я все понял сразу. И слишком поспешил». «Признаю, захотел сразу заполучить тебя, так чтобы не отвертелось, но не учел, что мои желания могут быть невзаимны. Ты закрывалась от меня, ускользала, прикрываясь обязанностями перед этой своей империей, хотя я чувствовал в тебе отклик. В итоге времени у нас все равно оказалось достаточно. Подумал, что будет лучше дать тебе самой все для себя решить. И либо ты все-таки сделаешь шаг мне навстречу, и мы продолжим уже вместе развивать наши отношения. Либо это сделаю я, только чуть позже, если ты так и не решишься». «Вариант с отказом ты не принимаешь в расчет». «Я буду с тобой честным сейчас. И надеюсь, ты примешь меня таким, какой я есть. За то время, что я живу, я понял, что нет ничего неосуществимого. Было бы желание». «Так почему именно сейчас делаешь предложение?» Князь лукаво улыбнулся, взял мою руку и стал медленно дразня целовать каждый пальчик, так что у меня тут же сбилось дыхание, и связанные мысли быстро начали покидать голову. «Во-первых, твое заявление о том, что я твой мужчина, я принял в качестве первого шага с твоей стороны». Рэй ненадолго прервался, его поцелуи переместились вверх по руке, добравшись до внутреннего сгиба локтя, и я не удержалась от тихого стона. «Что Рэй со мной творит?» «Во-вторых, так удачно нашлась твоя мама. В крайнем случае для меня будет достаточно лишь ее согласия на брак. А я его в любом случае получу. Ну и в-третьих...» Стремительное перемещение, и я в плену рук Рэя. Мужские губы чуть дотронулись до моих, и это не вызывает во мне протеста. Наоборот, мне мучительно хочется, чтобы Рэй меня поцеловал. Внутри меня уже разгорелось ненасытное пламя. И оно требует большего, гораздо большего. «Я нашел еще один рычаг давления. В тебе много страсти. И я буду нагло, совершенно бессовестно этим манипулировать». «Ошибаешься». Говорить оказалось неожиданно трудно. Голос охрип и постоянно срывался, поскольку руки Рэй стали уверенно шарить по моему телу, на котором было не так уж много одежды. Вот рука поползла вниз, и я едва успела ее перехватить, иначе говорить уже точно не смогла бы. Я всегда была ледышкой. «То есть ты реагируешь так только на меня?» Наверное, не стоило ему этого говорить. «Ти, не молчи». Меня вновь до боли стискивают в объятиях. И я бы, может, ответила, но слишком уж самодовольно в этот момент выглядит князь. Мне не нравится, когда мной манипулируют. «Знаю, поэтому буду смиренно ждать твоего решения столько, сколько понадобится. И трогать, если скажешь, тебя не буду. Но отпустить не отпущу. Исполню любое твое желание. Хочешь путешествовать, побывать в других мирах? Исполню. И буду рядом. Но если будешь долго думать, я буду использовать любые манипуляции. Да что там. Не исключен шантаж и грубая божественная сила». «И это ты сейчас так шутишь?» «Боюсь, нет». «С чего ты так уперся? Неужели до этого ты не встречал девушки, которая бы тебе нравилась и которую ты хотел бы назвать своей женой?» «Нравились многие. Но нет, так как с тобой ни с кем быть не хочу». «Ты не находишь это странным?» «Есть немного, однако меня это мало волнует. Я впервые испытываю подобные чувства к кому-то. А ты, подозреваю, новые для себя ощущения. Возможно, это какое-то предопределение. Не уверен в этом. Важно другое. Я хочу быть с тобой и больше ни с кем. И при необходимости воспользуюсь своим положением и силой. Прости, знаю, тебе это не нравится, но иначе не будет». «Да ну, не оставляешь мне выбора?» — улыбнулась. «А ты понимаешь, что так нельзя? Если уж у нас отношения, то в них должно быть равноправие и доверие. А ты все время загоняешь меня в угол». «Я могу только извиниться перед тобой за это. Так уж получилось. Советую принять все как данность, и раз уж я сильнее, то принимаю решение за двоих. И буду надеяться, ты когда-нибудь с ним согласишься. Так что, как насчет большого путешествия? В идеале свадебного». «В таком случае ты не оставил мне другого варианта».